Глава 21. Васко. Четыре форта горы Дамаф красными рубцами возвышались над миром. Каждый носил имя апостола — Иосиас, Бент, Партам, Лен. Они окружали и охватывали южный край горы Дамаф, обращенные, как в молитве, к дикой Красной горе. Форты были построены, чтобы защищать мертвый лес и обитателей деревень от набегов Рубади. К сожалению, цели не были достигнуты в полной мере. Планировка фортов была одинаковой и устаревшей. Прямоугольная внутренняя территория, замок на возвышенности и четыре башни по углам крепких стен. Будь у меня возможность их перестроить, я выбрал бы форму звезды, как мы строили форты на восточных островах. Четыре форта к нашему облегчению не были захвачены Рубади. Однако, вступив в их тень, мы узнали, что форты удерживает куда более непреодолимая сила — рыцари Этесиане. Или воинство церкви, как любили их называть некоторые. Они подчинялись лорду Иерофанту или патриарху, в зависимости от их личной веры. К моему ужасу, здешние были людьми лорда Иерофанта, а значит, самые ревностные фанатики во всем королевстве, причем с мечами и аркебузами. Мое войско теперь состояло из дисциплинированных людей компании, гораздо менее дисциплинированных наемников Черного фронта, имперского легиона под командованием надменного симпурийского лорда и 500 фанатиков, которые скорее последуют за Гонсало, чем за мной. Немало стратегов ошибочно полагает, что войны выигрываются числом. Но не менее важно и единение, которого у нас маловато. Оставалось надеяться, что Крум не заметит нашего раскола. Моя семья тоже разделилась. Алия не разговаривала со мной и даже не смотрела в мою сторону. Хит только холодно подчинялся моим приказам. Тревор остался на моей стороне, но лишь потому, что не знал ничего, кроме верности. Наставники в шелковых землях научили его быть стойким и говорить правду, которая теперь ранила. «Уговори Ану простить тебя, капитан», — сказал он, когда мы вместе стояли в башне форта Партам, нашего северного форпоста, и наблюдали за горой Дамаф, укрытой облаком малой пыли. «Встань на колени и умоляй, как собака, если потребуется». Меня останавливает не гордость, а бессмысленность этой затеи. Напрасная потеря сил, которые нужны, чтобы спланировать победу. Подобное оправдание может исходить только от гордыни. С невозмутимым видом пошутил Тревор, как ему свойственно. Что ты можешь об этом знать? У меня тоже есть дочь. И ты говоришь мне только сейчас? Как долго мы знаем друг друга? Мне это казалось неуместным, пожал плечами он. Она в Саргосе или в Шелковых землях? «Ни то, ни другое. В Коа». «Значит, это случилось относительно недавно. В Коа среди многих его сокровищ изобилие домов наслаждений». «Не успел выйти вовремя, Тревор?» «Я не хотел выходить. Хотел сыграть в кости с Богом». «Ты кормишь и одеваешь ее? Или поручил ее Богу?» «Оставил ее матери умеренно тяжелый мешок серебра. В тайне». Я не хочу, чтобы она поняла, что мне известно об отцовстве. Как достойно с его стороны. Когда в другой раз соберешься сыграть в кости с Богом, не забывай, что он жульничает. Проблема Тревора есть проблема Тревора. Мои остались моими. А поучать друг друга только портит дружбу. Я перевел взгляд на небо в надежде увидеть новую туманную звезду Иона. Но облака хранили молчание. Я вздохнул. «Наверное, он уже достиг Пендурума, как думаешь?» «Зависит от того, что между нами и Пендурумом. Большая Красная гора и ничего больше. Будем надеяться». То, что говорят о горе Дамаф, правда. Она не здешняя, как рыжий волос в седой бороде. И привлекает к себе так много внимания. Неудивительно, что многие считают ее святой. Внизу во дворе возник спор. С одной стороны собрались рыцари Этесиане, с другой — солдаты компании. Шум с каждой секундой нарастал, и я решил спуститься с башни и разобраться. «Здесь вам не ваша крепость греха!» — возмущался командир рыцарей, чисто выбритый и закованный в доспехи человек по имени Иоматиас. Он носил железную подвеску с изображением Цесиели. Дверки Буза стоял напротив него в простой цветастой одежде саргосского покроя, непричесанной и с торчащими из-за пояса аркебузами. «Можешь пососать мой конец!» «Что здесь происходит?» — вмешался я. Рыцарь Этесианин ткнул в Антонио, затянутый в перчатку рукой. «Его люди водят шлюх в нашу крепость!» Поскольку докладов о червивой гнили в окрестностях горы Домав не поступало, по крайней мере, пока, я дал разрешение людям компании посещать ближайшие городки и деревни, если приспичит, но не приводить шлюх сюда. «Это один из офицеров Черного фронта», — прошептал мне на ухо Антонио. «А, это все объясняло. Они пока не полноценные люди компании, но я им плачу и отвечаю за них». «Кто бы ни привел сюда шлюху, он будет наказан», — сказал я командиру рыцарей Этесиан. «Предоставь это мне». «Это наша крепость!» Он сопроводил слова злобным взглядом. Глаза были необычного оттенка синего. «Наказание здесь исполняю я!» Поглазеть на мелкую стычку собрались имперские паладины. Я не сомневался, что нам они симпатизируют больше, чем этим фанатикам, поскольку и сами часто посещали шлюх в ближайших селениях. «Так что, по-твоему?» — спросил я, стараясь смягчить его. «Сколько плетей?» «Плетей?» Эматиас покачал головой. В жестких линиях его губ не было ни тени улыбки. «В ангельской песне кого-нибудь били плетьми?» «Нет». «Мы поступаем по примеру апостолов. Не плети, а пальцы, руки и ноги». «Человек без пальцев и конечностей не может сражаться. Ты только поможешь язычнику Круму». «Победа придет к нам лишь милостью Архангела. Те, кто ему не угоден, кто не считает нужным следовать его откровению, обречены страдать и проигрывать. Червивая гниль — наказание за грехи жителей мертвого леса. Пока я здесь главный, мы будем поступать по велению Архангела и уповать на него, и только на него, чтобы нас не постигла ужасная судьба грешников». Иоматиас язвительно ухмыльнулся. «Хотя мы не опускаемся до того, чтобы, скажем, сжигать лица собственных дочерей. Архангел запрещает такие противоестественные деяния». Я не терпел ни этот упрямый фанатизм, ни подлые уколы по поводу того, что я сделал с Анной. «Ты можешь сколько угодно рубить пальцы и конечности, но у своих. Но если коснешься хоть одного из моих подчиненных, я не буду возиться с руками или пальцами. Я сразу приду за твоей головой». «Жестокие, жестокие слова!» Гонсало влез в узкую щель между Иоматиасом и мной. «Но в них нет нужды. Наш добрый друг Васко заплатит индульгенцию за каждое прегрешение своих подчиненных. А мы используем эти деньги, чтобы привести крепость в подобающее состояние. Как сказано в ангельской песне, милосердие покроет бесчисленное множество грехов». Иоматиас не нашел, что ответить. Похоже, при всем своем фанатизме он не мог вырвать стихи из книги. «Да будет так». «Еще одна проблема, которую придется решать банкирам дома Сетов». «Конечно», — ответил я, — «все мы служим Архангелу, и даже грешники стараются, уверяют тебя. Я буду счастлив оплатить из собственного кармана ремонт всех четырех крепостей». «Похоже, мы с Гонсало ведем одну и ту же игру, завоевываем авторитет среди разобщенных сил. На моей стороне деньги, а на его священные гимны. Но я тоже был когда-то священником. И если понадобится, могу провозглашать гимны не хуже него». Тогда я понял, что должен избавиться от Гонсало. Неважно, изгнание это будет или убийство. Рано или поздно он подорвет мои планы гораздо серьезнее, чем Анна. Он слишком хорошо меня знает и поэтому имеет больше шансов преуспеть. Поскольку ситуация разрешилась, по крайней мере на время, толпа разошлась, и мы остались вдвоем в тени Красной башни. Гонсало потер кончик острого носа. «В чем дело, Васко? Ты же не испугался нескольких рыцарей и тессиан? А знаешь, несмотря на все свои разглагольствования об ангельской песне, наш друг Иоматиас даже читать не умеет. Его отец — барон в Лемносе. Хоть избей его до синевы, не отличит одну букву от другой». «Мы только пришли сюда. Откуда ты так много о нем знаешь?» «Такова моя задача — знать, наблюдать и видеть причины за причинами. Когда-то это была и твоя задача». Его лицо тронула слабая ухмылка. «Ради уважения к бывшему брату по инквизиции скажу сразу, я намерен допросить твоих людей. Рутинная процедура». «Он и впрямь напрашивается на убийство?» Я ответил самой беззаботной улыбкой. «Гонсало, ты же не собираешься устраивать вокруг меня эти пляски. Для твоего же блага не стоит. Ты сказал, что выполняешь работу архангела. Разумеется, скрывать тебе нечего». Он смотрел на меня, даже не моргая. «Слушай, мне совершенно без разницы, кто водит шлюх. Мне все равно, пусть даже если солдаты спят со своими сестрами или с братьями по оружию. Я ищу следы лишь двух видов зла». Он поднял палец. «Колдунов?» А теперь поднял второй. «И странников?» Очевидно, он знал, что в Гиперионе меня обвинили в колдовстве. Вероятно, до него также дошли слухи об Ионе, пишущем кровью, а, возможно, он как-то пронюхал, что мы странники. Если он решится и соберет доказательства, то восстановят против меня не только рыцарей Этессиан, но и имперский легион. «Я запрещаю», — возразил я. «Это солдаты компании Восточных островов. Они не подчиняются твоим законам». «Если ты забыл, я и сам саргосец. Но мы на Крестейской земле. Разве все не должны подчиняться законам страны?» «Мы не ведем так дела. Думаешь, когда мы идем на восток, то позволяем селукским шахам быть нашими судьями?» Я ткнул себя в грудь. «Единственный, кто может судить или допрашивать моих людей, это я». «Тогда, возможно, именно тебя мне следует допросить». Я рассмеялся. «Разве ты не делаешь это постоянно, Гонсало? Или ты о вопросах, которые задают твои пыточные инструменты?» «Я научился и без них отличать фальшь от правды. Я даже назвал бы их контрпродуктивными. Люди скажут что угодно, лишь бы вино не заливало им легкие, даже ложь». Похоже, кое в чем он вырос. Но остался таким же человеком, который стремится к идеальному порядку, заколачивая всякий торчащий гвоздь. «Так давай начинай допрос инквизиции». Солнце уже заметно перевалило зенит, и день выдался не таким холодным, как прочие. Идеальное время для разработки планов защиты. Мне хотелось поскорее покончить со всем этим и не тратить напрасно остаток хорошего дня. Лицо Гонсало было лишено каких-либо эмоций. «Васко де Крус, ты капитан компании Восточных островов?» «Именно так». «Твой корабль носит имя «Морская гора»?» «Это верно». «Ты родился в Гиперионе?» «Нет, я родился в Саргосе». «У тебя есть братья и сестры?» «Некровные». Моими простыми и правдивыми «да» или «нет» он закладывал основу. Теперь Гонсало знал, за какой мимикой и движениями проследить, когда начнет задавать мне более сложные вопросы. Но и я умел вести эту игру. «Ты соединяешь звезды, Васко де Крус?» «Нет». «У тебя были когда-нибудь видения о жизни до твоего рождения?» Никогда. Твои ответы изменятся, если я буду вырывать тебе ногти. Я не так слаб. Они изменятся, если я вырву ногти твоей жене. Нет, но изменится твоя жизнь. Станет сильно короче. Угрожаешь помазанному и достойному инквизитору святой Этосианской церкви? Именно так. И достойному инквизитору стоит прислушаться. Я отмахнулся от кусачих мух. Почему бы тебе не поискать для своего варева крысу помельче? Я, мои подчиненные, моя семья для тебя недосягаемы. Мы выше закона, это ясно? Я надеялся, что не выдал себя. Еще со времен служения инквизиции я умел скрывать свои тайны, зная, как увидеть чужие. Но Гонсало, как я полагал, способен увидеть, когда у кого-то есть тайны. Прекрасный Красолов. Лучше не бывает. Тебе не о чем. Совершенно не о чем беспокоиться. Его хитрая улыбка вернулась. Наслаждайся остатком дня, капитан Васко. И я наслаждался остатком дня, насколько это возможно, находясь в какой-то дыре, когда необходимо строить планы собственной защиты. От каждого из четырех фортов до другого было несколько часов езды, и я не забывал, что Кардам Крум может просто пронестись мимо них. Так что я велел перекопать все подходящие для коней дороги. За каждой канавой мы разбили лагерь и поставили людей с аркебузами. Таким образом, Кардаму Круму придется столкнуться с нами лицом к лицу, а я точно знал, рубади этого терпеть не могут. Аркебузиры будут действовать в связке с копейщиками. Последние должны охранять первых. Эта тактика отлично работала на Восточных островах против кашанцев, с которыми у нас были бурные отношения, и дружеские, и вражеские. Такова была моя философия. Цель битвы — не уничтожить врага, а убедить его стать твоим другом. И гораздо лучше убедить врага стать твоим другом еще до того, как выпущена первая пуля. Поэтому я и выслал Иона вперед. Но речь не о дружбе равных, и неважно, признает это враг или нет. Превосходство должно быть за нами и только за нами. Если мне потребуется объяснить это Круму на поле боя, я так и сделаю. Я понаблюдал, как Антонио и Бал тренируют солдат. Мы учили наемников Черного фронта нашему боевому порядку. Правда, не хватало скорострельных аркебуз, чтобы довести соотношение до удовлетворительного 50 на 50, половину вооружить аркебузами, половину смертоносно острыми копьями. Тревор учил имперских паладинов обращаться с мечами. Они должны были идти в авангарде, хотя я подозревал, что Деметрий воспротивится такому приказу. Чтобы смягчить его, я планировал согласиться на два авангардных отряда, один из паладинов, другой из людей компании и наемников Черного фронта. Однако с началом битвы я переведу последний на более выгодную позицию. В конце концов, в моих интересах уничтожить такое количество имперских паладинов, чтобы обеспечить мне преимущество, но не так много, чтобы подставить под удар миссию. Хит возился с целителями. Да, даже целители должны практиковаться в мастерстве. В бою задача целителей — оттаскивать раненых с линии огня в больничные шатры. Я не завидовал их работе. У нас ограниченное количество лекарств, повязок, пластырей и средств для облегчения страданий. Целителю придется решать, когда все это стоит использовать, а когда лучше просто дать человеку умереть. Насколько нам было известно, Крум все еще в Пиндуруме и ничего не знал о нас. Но он там не задержится. Мы разрознены, но и он наверняка точно так же борется с разобщенностью своей коалиции. Орду Рубади держать вместе могло лишь одно — постоянные и непрерывные грабежи. Слитки золота, рабы, драгоценности и шелка. Едва дождь богатства иссякнет, Крум проснется с ножом у горла. Генерал Лев перекрыл низинные дороги, но все же оставался шанс, что Крум, будет прорываться в его сторону, а не в нашу. И мне следует быть готовым к такому варианту. А еще мне нужно быть готовым, что до весны Крум не выйдет из-за своих стен. Но, как нам известно, он мог оказаться здесь и завтра. Сейчас мне нужно быть готовым к чему угодно. Мы не забывали о заразе, охватившей мертвый лес. День и ночь мы поддерживали огонь в траншеях. Мы учили всех искусству высматривания червей. Теперь люди при разговоре смотрели под ноги, а не в глаза. Каждый знал, что это за ужас, и что единственный червь, поразив кого-то одного, прикончит всех. И хотя червивая гниль в конце концов пропадет, мы должны стараться не пропасть вместе с ней. Той же ночью, когда по холодным коридорам замка носился сквозняк, я постучал в дверь Алии. Я дал ей достаточно времени и свободы, чтобы собраться с мыслями после откровения Анны. Сейчас я хотел их услышать. Она отворила дверь, не взглянув на меня. В очаге тлел огонь, и меня тянуло к его теплу. Ничего не сказав, она села в кресло, отпила из кубка вино и продолжила вязать пару шерстяных носков. «Инквизитор Гонсало угрожал вырвать тебе ногти», — сказал я. Это не заставило ее бросить работу. В любом случае, начало не слишком удачное. «Мне очень жаль». Хотя я не чувствовал сожаления. Может, в этом и проблема. Али отпила вино, не удостоив меня взглядом. «Со мной что-то не так», — сказал я. «Я знаю. Даже старые друзья считают, что я, должно быть, сошел с ума, но кое-чего не понимает никто. Может, это и не имеет значения, но я тебе расскажу». Она продолжала вывязывать петли. «У меня потрясающе хорошая память», — продолжал я. «И отчасти поэтому я так хорош в своем деле. Даже годы спустя я помню все мельчайшие несущественные детали. А еще я помню, что случилось. На острове». Ее рука на мгновение дрогнула. Потом Алия продолжила работу. «Понимаешь, на острове у нас не было ни сестер, ни братьев, ни матерей, ни отцов. Хотя, разумеется, они у нас были. Разумеется, мы вышли из утробы, и эта утроба должна была быть кем-то засеяна. Просто мы и не знали, кем были наши матери, отцы, братья и сестры. У нас никогда не было понятия о семье. Мы все просто были там вместе и не знали, как относиться друг к другу». Она нервно покачивала ногой. Очевидно, тоже помнила обрывки того, о чем я говорил. «Дело вот в чем». Я сделал глубокий вдох. «Дело вот в чем. Я помню, как вышел из чрева. Помню, что вышел не один. Помню, что у меня был близнец». Я рассмеялся. Было так приятно и в то же время ужасно рассказать кому-то об этом. Аля прекратила вязать, но по-прежнему на меня не смотрела. «Двойник» слабо сказано. Это больше напоминало одну душу, разделенную на два тела. Два рассудка, два бьющихся сердца. По-другому не могу описать. Но, несмотря на наше с близнецом единение, мы не поднялись на пирамиду вместе. Когда раздался гул, а в море замерцали огни, старшие приказали мне подниматься. Моему близнецу приказали остаться. Алия замерла, и ее лицо словно застыло. «Это не все. Я еще кое-что помню. В дни, когда поднимался на пирамиду, я столкнулся с чем-то пугающе странным. Я встретил человека, спускавшегося с пирамиды». Она бросила на меня взгляд и опять опустила глаза в пол. «Я никогда не забуду того, что сказал мне тот человек. Он сказал, что вернулся домой, из далеких-предалеких мест. Сказал, что сумел найти путь после множества испытаний. Но еще он был очень печален. Он грустил, потому что один. Потому что он один прошел этот путь». «Почему хоть что-то из этого должно меня интересовать?» Она говорила так устало и мрачно. почему какая-то прошлая жизнь должна так много значить для того, кто мы есть и где мы сейчас? Потому что души никогда не умирают, Алия. Каждая душа вечна. Смерть плоти — только одна из многих. В конце, когда пройдут все эпохи, нам придется куда-то уйти. И лучше уж туда, обратно на остров, чем внутрь того существа, которое вылупится из яйца. Тогда почему нашим семьям нельзя пойти с нами? Почему я не могу взять с собой братьев, сестер и кузенов? Почему ты не можешь взять Ану? Из-за того, что не можешь заставить себя полюбить ее, да? И потому что ты сжег ей лицо? Они не могут пойти с нами. Им суждено яйцо. Но как это возможно, если их души возвращаются в колесо? Потому что яйцо заберет души, оказавшиеся в колесе. Мы можем лишь постараться, чтобы нас самих не забрали. Колесо, яйцо, души... Она судорожно вздохнула. Ты, похоже, изобрел свою странную религию. Как ты можешь быть в этом так уверен? Из-за человека, спускавшегося с пирамиды. Из-за того, что он мне сказал. А откуда ты знаешь, что он сказал тебе правду? Потому что я его знаю. Как ты мог его знать? Потому что тем человеком, спускавшимся с пирамиды, был я. Ее глаза округлились от ужаса. Это был я, и в то же время не я. Он из копии нашего мира, но со странными отличиями, и он рассказал мне все. А вернее, я сам рассказал себе все. Рассказал, где найти дворец костей, и что это в конечном итоге приведет меня к вратам. Я сказал самому себе, что должен делать. Я даже сказал себе, что когда-нибудь стану патриархом Великой Церкви, и что использую это для поиска врат. Мне тоже хотелось глотнуть немного вина, но Алия не была настолько гостеприимна. «Величайшая ирония в том, что я стал этессианским священником, потому что не поверил во все это. Не хотел верить, что мое будущее уже решено. Я хотел избежать судьбы, поэтому отрицал ее. Убеждал себя, что мои воспоминания об острове были посланы падшим ангелом. Я так много говорил, и мой рот был словно забит песком. И во имя архангела я совершил так много зла. Зла, которое никогда не смыть». Я упал на колени и коснулся лбом камня. «Почему ты мне кланяешься?» «Я хочу, чтобы все они простили меня. Все, кому я причинил боль во имя Архангела. Все, кому причинил боль, чтобы избежать своей судьбы». «Так проси их, а не меня. Комната Анны вверх по лестнице. Правда, тебе придется пройти мимо охраняющего ее паладина». «Нет на свете такого щедрого сердца, что простило бы меня за то, что я с ней сделал. Да и не должно быть». «Если так, почему же она пыталась?» «Пыталась?» «Дома, в Тетисе. Она пыталась быть к тебе доброй. Она знала, что тебе не нравится сыр и просила у меня рецепты блюд без него. Ты так слеп, что не видел этого? Сердце некоторых людей больше, чем способно представить твое слабое воображение». «Нет, это была уловка. Она хотела завоевать мое расположение, чтобы я даровал ей свободу. Этим играм она научилась у своей умной матери. Это не было игрой. Ты так отравлен цинизмом, что даже если бы сама Цесиэль дала тебе букет цветов, подумал бы, что в нем спрятан нож». Алия встала рядом со мной. «Теперь я понимаю. Это не Анна не может тебя простить. Это ты не можешь простить сам себя. И ты видишь в ней, бедной девочке, свою ненависть к себе самому. Но даже она не способна ненавидеть тебя так сильно, как ты ненавидишь себя». «Некоторые люди заслуживают ненависти». «Если думаешь получить от меня хоть глоток сочувствия, потому что так жалеешь себя, ты глупец. Если хочешь прощения, тебе нужно положить что-то на другую чашу весов. Сделать то, что уравновесит шрамы Анны и ее разрушенную тобой жизнь». Я смотрел на Алию, оставаясь у ее ног на полу. «Что способно перевесить такое?» Она смотрела на меня сверху вниз, как королева на нищего. «Ты разрушил ее жизнь, но еще можешь спасти ее душу. Если ты действительно хочешь прощения, тогда должен спасти и ее от яйца». «Черви!» — — раздалось снаружи. «Черви в крепости!» Я поднялся. «За преддверие никого не впускай!» Аля кивнула, так широко открыв глаза, что я испугался, как бы они не выпрыгнули. Я сбежал по лестнице вниз, во двор, а потом к ярко горящей стене огня, дым которой стелился вокруг, как туман. Я увидел Бала и Тревора, направлявших оружие настоящих у стены огня паладинов. Только в том углу огня не было. Кто-то или забыл его поддержать, или намеренно погасил. На земле лежало три тела. Вокруг них, как змеи, извивались черви. У стоявшего с ними рядом черви лезли из глаз прямо в нос. Пока Бал, не шевелясь, просто держал аркебузу, рот того человека открылся, как будто его вот-вот вырвет. Я выхватил оружие, прицелился в зараженного паладина и спустил курок. Голова разорвалась, черви разлетелись вместе с мозгом. «Принеси огня!» — велел я. В ушах так звенело, что я едва слышал свой голос. Бал кивнул, оглушительный выстрел вывел его из транса. Червь скользил по камню к моим ногам. Я попытался раздавить его прикладом аркебуза, но он увернулся и прыгнул мне на ногу. Тревор бросился вперед и одним взмахом клинка перерубил его пополам. Его смертный крик был как вопль младенца. Теперь черви бросились к четырем паладинам, подошедшим на громкие крики, но оглядывавшимся, не подозревая, что черви уже возле их ног. Прежде чем черви успели напасть, я выстрелил первому паладину в лицо, и тот рухнул на земь. Червей интересовали только живые, и они перелезли через труп ко второму. Он попробовал размозжить одного копьем, но то были умные черви. Они знали, как отвести склизкие тела от ударов. Червь рванул вперед, подпрыгнул и вцепился паладину в ногу. Мне нужно было перезарядить аркебузу, но я никак не успел бы. Червь блестящими зубами прокусил дыру в бедре паладина. Спустя несколько секунд черви хлынули из его рта, глаз и живота. Прямо на глазах они увеличивались в размерах, от личинок до небольших змей. Антонио встал со мной рядом с аркебузой в руках и еще одной за спиной. Я швырнул на землю свою незаряженную, взял оружие из его рук и продолжил стрелять в паладинов. «Пожалуйста, не надо, — молили они, — спаси нас, Архангел!» Антонио их добивал. Бал и несколько человек из компании вернулись с чинами масла. Его вылили на тела, живые и мертвые, и все подожгли. Вой червей смешался с людскими криками. Мы залили маслом все, что могли, пока не окружили все жарким огнем, создав линию защиты против червей. Некоторые пытались перескочить через пламя и все равно загорались. Их вопли стали пронзительными, и вскоре оглушительный вой червей превратился в хор. Но если хоть один выберется и проживет достаточно долго, чтобы проникнуть внутрь замка... «Спалить весь проклятый замок!» — приказал я. «Сравнять с землей!» «Но как же Крум?» — спросил Тревор. «У нас есть три других форта, чтобы его встретить. Немедленно начинайте эвакуацию!» Я обернулся и посмотрел на замок. Кто-то наблюдал за мной, стоя у окна на самом верху. То была моя дочь. Черный шарф скрывал ее волосы. Она пристально смотрела на меня. Из-за дыма я не мог быть уверен, но готов поклясться. Она даже усмехалась.